«Похоже, вы ему кое-что рассказали, мистер Скотт, иначе он не был бы таким смелым. Там, в его комнате, вы проявили чудеса изобретательности, чтобы обмануть меня. Вы меня слышите?» — произнес он. «Слышу», — как сквозь сон откликнулся я. «Вы не слишком расстроились из-за того, что доктор выдал вас с головой?» «Не надо, прошу вас, все нормально». «Какой же Веламантес все-таки мерзавец!» — подумал я и стал ждать, что он скажет еще. «Видите, — продолжил он, — выходит, это вы помогли ей бежать. Но не вините доктора. Чтобы все понять, мне было достаточно взглянуть на ваши драные брюки и порезанные руки. Вы поранились, когда перелезали через стену. Ну, а теперь расскажите нам, где прячется девушка». «Как же я забыл про свои изодранные штаны и порезы на руках!» — с досадой подумал я. «Выходит, Веламанте с самого начала знал, что я вешаю на его уши лапшу». Он отошел от меня, и тут я увидел перед собой лицо Моник. «Теперь наша очередь спрашивать, Шел», — сказала она. «Я уже все рассказал этому психу». На лице Моник заиграла улыбка. Она и в эту минуту казалась мне очень красивой. Как ни странно, но чувство ненависти к ней я почему-то не испытывал. Может быть, потому что она продолжала оставаться для меня загадкой. Если бы мне удалось до конца понять, что двигало Моник, я бы, наверное, смог ее возненавидеть. «Но Веламантес сомневается в правдивости твоих ответов, Шел, и я, кстати, тоже. Он считает тебя очень сильным человеком, хотя и довольно глупым. Ты уже видел его змей и наверняка знаешь, для каких целей он использует своих питомцев, не так ли? Они для него такие же любимцы, как для других, например, собаки». Я почувствовал, как у меня в животе и в паху закололо, но это была уже не физическая боль, а предвестник душевных мук. Вспомнились рассказы генерала Лопеса о людях, найденных в горах со следами маленьких парных проколов кожи, змеиных зубов. Мне даже показалось, что я вновь слышу его низкий голос. «Многие жертвы еще не найдены, их трупы по сей день лежат где-то в горах». Ко мне подошел Веламантес, и буквально через секунду я почувствовал в руке острую боль. Я резко дернулся и, перевернувшись на бок, увидел, как в его руке блеснул шприц для подкожных инъекций. «Ты ублюдок!» — презрительно произнес я. «Вонючая куча коммунистического дерьма, а ты...» «Вы, мистер Скотт, неправильно меня поняли», — улыбаясь, сказал он. «Я не собирался причинять вам боль. Наоборот, от укола вам станет гораздо легче. Хотелось бы верить». Моник коснулась моего плеча. «Это правда, Шел. Он ввел тебе стимулятор, который придаст тебе силы. Все твои ощущения сразу станут острее, сознание окончательно прояснится», — пытаясь успокоить меня, сказала она. Я потер руку и, почувствовав сильное жжение в месте укола, приготовился корчиться в судорогах. Но ничего подобного со мной не произошло. Наоборот, я вскоре действительно почувствовал себя намного лучше, ощутил прилив сил, мозг мой стал работать четче. Веламантес прошел к себе в кабинет и вскоре вернулся, держа в руках какой-то объемный предмет. Я пригляделся и увидел, что это террариум, в котором копошились отвратительные твари. Теперь я догадался, для чего мне ввели возбуждающее средство и обострили мои чувства. Веламантес, подойдя ближе, поднес к моим глазам ящик с гремучими змеями. Я непроизвольно дернулся всем телом и отвернулся от террариума. Веламантес громко захохотал. Я в первый раз видел его смеющимся. «Теперь вы скажете нам, где девушка? Это ваш последний шанс, мистер Скотт. Расскажите, и мы оставим вас в покое», — сказал он. «Я вам сказал, что ничего о ней не знаю», — срывающимся голосом ответил я. «Сможете подняться?» «Да, смогу». Хотя боль в теле еще не прошла, я довольно легко поднялся с пола. Трое вооруженных людей Веламантеса окружили меня. А сам Виламантес прошел мимо своего кабинета и остановился у второй закрытой двери. Толкнув ее, он подождал, пока его подручные не подвели меня к ней и не втолкнули в проем. Оказавшись внутри, я увидел спускавшиеся в темноту каменные ступени. «В этом здании когда-то была церковь, мистер Скотт. Эти ступени ведут в катакомбы или даже, можно сказать, в гробницу. Сюда с незапамятных времен помещали тела усопших священнослужителей и тех, кого причисляли к лику святых. Их мумии все еще там. Надо сказать, место это не из приятных, там холодно и сыро. Но для змей в самый раз», — сказал Виламантес и снова захохотал. Меня провели по ступеням вниз, и я очутился в почти кромешной тьме. От стен тянуло холодной сыростью. Кто-то включил фонарик, и в его тусклом красноватом свете моим глазам предстала жуткая картина. В нишах, прорубленных в толстых стенах подвала, лежали высохшие мумии давно умерших людей. Тонкая морщинистая кожа, похожая на коричневый пергамент, покрывала их скелеты, а пожелтевшие от времени зубы выглядели зловеще. Меня связали по рукам и ногам и уложили на сырой земляной пол. Затем все, кроме Виламантеса, поднялись наверх. Тусклый свет фонаря искажал черты его лица. Глубокие черные тени пролегли на его щеках и вокруг глаз. Он ненадолго покинул подвал и вскоре вернулся, держа в руках ящик, в котором шевелились змеи. Затем Виламантес поднес террариум стеклянной стенкой к моему лицу и встряхнул его. Я услышал специфический треск, похожий на шум детской погремушки, и на голове у меня зашевелились волосы. Одна из ползучих тварей, раскрыв свою мерзкую пасть и выставив ядовитый зуб, кинулась на стеклянную перегородку, ударилась в нее головой и отскочила. Я увидел, как по стеклу тонкой струйкой медленно потекла оранжевая капля змеиного яда. «Не вынуждайте меня, мистер Скотт, мне совсем не хочется этого делать», — сказал Виламантес. «Только прошу, не отводите глаз». Он взялся за выдвижную стеклянную стенку террариума и приподнял ее на четверть дюйма. Я чуть было не закричал от страха. «Видите, как им легко вылезти из ящика и составить вам компанию? Да вас один несговорчивый перед тем, как умереть, здесь уже побывал. Ну так вы расскажете, где девушка, или мне их все же выпустить?» Я не мог поверить, что Виламантес выпустит своих змей, не узнав от меня, что ему нужно. Я просто не мог себе представить, что и мой труп будет лежать здесь с этими высохшими мумиями в ожидании следующей жертвы этого маньяка. Отказываясь говорить, я помотал головой. Он удивленно уставился на меня, потом погасил фонарик. Последнее, что я увидел, — это блеснувшее стекло террариума. В темноте я сначала услышал, как Виламантес пошевелился. Затем с легким шумом в пазах деревянных стенок террариума скользнула стеклянная перегородка.